Часть седьмая. Глава 44. Поначалу Лагос оглоушил ее. Ошалелая от солнца суета, желтые автобусы, набитые сплющенными конечностями, потные лоточники, гоняющиеся за автомобилями, реклама на здоровенных щитах и нацарапанная на стенах «Слесарь! Звонить 08-01-5-7» и горы хлама, издевкой возвышавшиеся на обочинах. Торговля гремела чересчур вызывающе, воздух полнился чрезмерностью, в разговорах сплошные вопящие возражения. Одно утро чье-то тело на Аволово-Роуд, другое остров затопило. Автомобили превратились в задыхающиеся лодки. Она ощущала, что здесь все может случиться. Из каменного валуна может прорасти спелый помидор. Ее охватило это головокружительное чувство, чувство человека, падающего в новую личность, которой она стала, падающего во все чужое знакомое. Так тут было всегда, или оно так сильно изменилось в ее отсутствии? Когда она уехала из дома, мобильные телефоны водились только у богатых, все номера начинались с 090, а девушки хотели свиданий с мужчинами 090. Теперь же у ее парикмахерши был мобильный телефон, у торговца бананами при почерневшем мангале был мобильный телефон. И Фемилу росла, зная все автобусные остановки и переулки, понимая таинственный шифр кондукторов и язык тела уличных лоточников. А теперь она мучительно пыталась постичь непроизносимое. С каких пор лавочники стали такими хамами? Всегда ли здания в Лагосе были в этой патине упадка? И когда Лагос превратился в город людей, скорых на попрошайничество и слишком влюбленных в дармовое? «Американха!» — дразнила ее Ранинуда. «Ты смотришь на все американскими глазами, но штука в том, что ты даже не настоящая американха. Будь у тебя американский акцент, мы бы потерпели твое нытье». Ранинуда забрала ее из аэропорта, стояла у выхода в зале прилетов в струящемся платье подружки-невесты, румяна на щеках слишком яркие, словно ушибы, зеленые атласные цветы в волосах набекрень. И Фемилу поразило, насколько Ранинуда ослепительно, до чего привлекательно. Не жилистая груда шишковатых ног и рук, а крупная, крепкая, изгибистая женщина, восхитительная и статью своей, и ростом, она подавляла собою, притягивала взгляд. «Раньи!» — воскликнула Ефемилу. — Я понимаю, мое возвращение — дело важное, но я не догадывалась, что оно достойно бального платья. — Вот дура! Я прямиком со свадьбы. Не хотела рисковать пробками и не поехала домой переодеваться. Они обнялись крепко. Ранинуда пахла цветочными духами, бензиновым выхлопом и потом. Она пахла Нигерией. «Выглядишь обалденно, Раньи», — сказала Ефемилу, — «в смысле под всей этой боевой раскраской. Твои фотографии ничего о тебе толком не говорили». «Ефемско, ты на себя глянь! Шикарная детка, даже после долгого перелета», — сказала она, смеясь, отмахнувшись от комплимента, играя старую свою роль девчонки, которая тут не красотка. Красота ее изменилась. А вот задор и некоторая бесшабашность никуда не девались. Неизменным осталось и вечное бульканье у нее в голосе, смех под самой поверхностью, готовый прорваться на волю, извергнуться. Вела она быстро, по тормозам давала резко и частенько поглядывала на Блэкбери у себя на коленях. Когда б не замирало движение, она хваталась за телефон и стремительно в него тыкала. «Раньи! Писать смски и вести машину нужно только в одиночестве, тогда угробишь себя одну», — сказала Ефемилу. «Хаба, подумаешь!» «Я не пишу, когда веду О. Я пишу, когда не веду», — сказала она. «Это свадьба, кое-что, лучшее из всех. Интересно, помнишь ли ты невесту? Она была близкой подружкой Функе в средней школе. Иджиома, очень желтая девушка. Ходила в святое чадо, но появлялась у нас вместе с Функе на занятиях ЗАЭС, Западноафриканского экзаменационного совета. Мы в университете подружились. Сейчас увидишь ее, серьезная деваха. У мужа толстые деньги. У нее обручальное кольцо крупнее Зума-Рока». Зума-Рока — громадный магматический монолит высотой 725 метров, расположенный в штате Нигер к северу от Абуджи. Ефемилу глазела в окно, слушая в полуха, размышляя, до чего некрасив Лагос. Дороги в рытвинах, дома прут, как сорняки, без всякого порядка. В путанице чувств она распознавала только растерянность. «Лайм и персик», — сказала Раньинуда. «Что?» «Цвета этой свадьбы — лайм и персик. Зал украсили так здорово, а торт вообще прелесть. Смотри, я пофотографировала. Собираюсь выложить в Фейсбук». Раньинуда протянула Ефемилу свой Блэкбери. Ефемилу вцепилась в него, чтобы Раньинуда сосредоточилась на дороге. «И я познакомилась кое с кем. О, он увидел меня у церкви. Я ждала снаружи, когда служба закончится. Такая жарища. У меня база потекла. Я знаю, что выгляжу как зомби. А он все равно подходит поговорить. Хороший знак. Кажется, этот крепкий материал для брака. Я тебе говорила, что моя мама на полном серьезе читала новенны, чтобы я порвала с Ибрахимом. Тут-то у нее инфаркта хоть не будет. Его зовут Ндуди. Клевое имя. Аби? Ну? Такое игбо, что дальше ехать некуда. И видала б ты его часы. Он в нефтянке. На визитке написано «Офисы в Нигерии и за рубежом». «А почему ты ждала снаружи?» «Всем подружкам невесты полагалось ждать снаружи, потому что у нас платья непристойные». Раньинуда покатала это «непристойные» на языке и хихикнула. «Все время так, особенно в католических церквях. У нас даже покровы были с собой, но священник сказал, что они слишком кружевные. Вот мы и ждали, пока служба кончится. Но слава богу, что так. Иначе б я с тем парнем не познакомилась». Ефемилу оглядела платье Раньинуда. Тонкие бретельки, плиссированную горловину, никакого выреза. Что, подружек невесты выгоняли из церкви за бретельки спагетти и до ее отъезда из страны? Вряд ли, — подумалось ей, но она уже не была уверена. Она уже не была уверена, что в Лагосе новое, а что новое в ней самой. Раньинуда поставила машину в Лекки. Когда Ефемила уезжала, тут простиралась голая осушенная почва, а теперь высился ансамбль здоровенных домов, окольцованных высокими стенами. «Моя квартира самая маленькая, и у меня поэтому нет парковочного места во дворе», — сказала Раньинуда. «Остальные жильцы ставят машины внутри. Но ты бы видела, какие свары происходят по утрам, когда кто-нибудь не уберет свою машину, а кому-то надо срочно на работу». Ефемилу выбралась наружу в громкий нестройный гул генераторов, слишком многих генераторов. Звук вонзался в уши и пульсировал в голове. «Вся прошлая неделя без света!» — проорала Раньинуда, перекрикивая генераторы. Привратник поспешил помочь с чемоданами. «Добро пожаловать домой, тетенька», — сказал он Ефемилу. Он сказал не просто «добро пожаловать», а «добро пожаловать домой», словно откуда-то знал, что она и впрямь вернулась. Ефемилу поблагодарила, и в седине вечерних сумерек, в этом воздухе, отягощенном запахами, в ней заныло что-то почти невыносимое, и она не смогла подобрать ему имя. Что-то ностальгическое и печальное. Прекрасная грусть обо всем, почему она скучала, по вещам, которых никогда не узнает. Позднее, уже сидя на диване в маленькой модной гостиной у Раньинуда, Ступни в слишком мягком ворсе ковра перед плоским телеэкраном, висевшим на противоположной стене, и Фемилу ошарашенно взглянула на себя саму. Ей удалось. Она вернулась. Включила телевизор, поискала нигерийские каналы, по НТВ первая дама государства в синем шарфе вокруг лица обращалась к женскому митингу, а по экрану ползли слова: «Первая дама поддерживает женщин противомоскитными сетками». «Не помню, когда последний раз смотрела этот идиотский канал», — сказала Раньинуда. «Они врут за правительство, но и врать-то не умеют как следует». «И какой же нигерийский канал ты смотришь?» «Да вообще-то никакой, о! Смотрю «Стиль» и «Е». Иногда CNN и BBC». Раньинуда переоделась в шорты и футболку. «У меня тут девушка приходит готовить и прибираться, но это рагу я сама состряпала. К твоему приезду, так что ешь давай, о! Что пить будешь?» «У меня есть солод и апельсиновый сок». «Солод! Я собираюсь выпить весь солод Нигерии! Покупала в латиноамериканских супермаркетах в Балтиморе, но все не то. Я на свадьбе наелась вкусного офады, риса, не голодная», — сказала Раньинуда. Но, подав Ефемилу еду на обеденной тарелке, все же поела немного риса и куриного рагу из пластиковой плошки, угнездившись на подлокотнике дивана, и они с Ефемилу посплетничали о старых подругах. Прие работала организатором мероприятий и недавно очень поднялась, ее познакомили с женой губернатора. Из-за последнего банковского кризиса Точи потеряла работу в банке, но вышла замуж за богатого юриста и родила. «Точи рассказывала, сколько денег люди держат на счетах», — сказала Раньинуда. «Помнишь того парня, Меккуса Парару, который сох по Гинике? Помнишь эти его вонючие желтые пятна под мышками? У него теперь будь здоров денег, но сплошь грязные. Знаешь, все эти ребята левачат в Лондоне и Америке, а потом бегут в Нигерию с деньгами и строят домищи в Виктория Гарден Сити. Точи говорила, что он в банк лично не являлся никогда. Слал своих пацанов с сумками «Пусть Гана уходит». Они таскали то по 10 миллионов в день, то по 20. Я-то вообще в банке работать не хотела. Беда с такой работой в том, что если не оторвать себе отдел по работе с крупными клиентами, тебе крышка. Все время будешь возиться с бесполезными торгашами. Точи повезло. Она работала в хорошем отделении, там-то мужа и встретила. Еще солода хочешь?» Раньинуда встала. Была в ее повадках роскошная женственная медлительность, подъем, перекат, игра ягодиц в каждом шаге, нигерийская походка. Походка тоже намекала на избыточность, словно подсказывала, что кое-чему нужно бы вести себя потише. И Фемилу приняла у Раньинуда холодную бутылку солода и задумалась. Такой была б ее жизнь, останься она тут. Стала бы она как Раньинуда, работала бы в рекламной конторе, жила в однокомнатной квартире, аренду которой с зарплатой не потянуть, ходила в пятидесятническую церковь, где Раньинуда помогала, и встречалась с женатым президентом какой-нибудь компании, который покупал бы ей авиабилеты бизнес-класса до Лондона. Раньинуда показала Ефемилу его фотографии в телефоне. На одной он полулежал у Раньинуда на кровати, голый по пояс, с легким вздутием пуза, средних лет, улыбался застенчиво, как человек, только что насытившийся сексом. На другой, снятый в упор, он смотрел вниз, лицо смазано до загадочного очерка. Было в этом посеребренном сединой лице что-то привлекательное, что-то благородное. «Дело во мне? Или он правда смахивает на черепаху?» — спросила Ефемилу. «В тебе. Но, Ефем, серьезно, Дон хороший человек, о! Не как эти бестолковые лагосские мужчины, какие носятся по городу!» «Раньи, ты мне говорила, что это все мимоходом. Но 2 года — это уже не мимоходом. Я за тебя волнуюсь. У меня есть к нему чувства, отрицать не буду, но я хочу замуж, и он про это знает. Я когда-то думала, что, может, надо завести от него ребенка. Но ты глянь на Учи Окафор. Помнишь ее, Пансукки? Она родила от управляющего банка Хали, и тот послал ее к чертям, что, мол, он не отец. И она теперь одна ребенка растит. Нава? Нифига себе. Раньину досмотрела на снимки у себя в телефоне и тихонько, нежно улыбалась. По дороге из аэропорта она сказала, притормаживая перед громадной рытвиной, погружаясь в нее и выбираясь наверх: «Я вот прямо хочу, чтобы Дон сменил эту машину. 3 месяца уже обещает. Мне нужен джип. Ты глянь, какие кошмарные дороги!» И Фемилу заворожила жизнь Раньинуда до томления. Жизнь, где по мановению руки с неба сыплются нужные вещи, падения которых с неба Раньинуда попросту ожидала. В полночь она выключила генератор и открыла окна. Гоняла генератор целую неделю напролет, представляешь? Со светом такой паршивой ситуации давно не было. Прохлада быстро улетучивалась, теплый сырой воздух удушал комнату, и вскоре Эфемила уже стряхивала влагу собственного пота. Позади глаз зарядил болезненный пульс, вокруг звенели комары, и Эфемила внезапно и с виноватой благодарностью вспомнила, что у нее в сумке синий американский паспорт. Он заслонял ее от отсутствия выбора, она всегда могла уехать, ей не обязательно оставаться. «Вот это влажность, а!» — сказала она. Ее уложили на кровать Раньинуда, а хозяйка устроилась на полу на матрасе. «Дышать нечем». «Дышать нечем!» — передразнила ее Раньинуда в голосе битком смеха. «Хаба! Американха!»